Глава 6. Очнулся шорох от писка. Зуммер компьютера сообщал, что энергоресурс на исходе. Осталось менее 20% запаса. На внутреннем экране шлема прошел список отремонтированного оборудования и запас батарей, израсходованный на ремонт. Требуется замена. Красным светом сигнализировала надпись по центру экрана. Человек заворочился в грязи и только сейчас заметил, что наступил рассвет. Ярко-зеленое солнце заливало грязевую равнину. Дождь на время прекратился, и небо очистилось от постоянно висящих там туч. Темно-серые куски небесного полотна плотным кольцом окружали подсыхающую равнину и постепенно сжимали ее. Пройдет немного времени, и здесь вновь будет знакомая жижа. Шорох вздохнул и осмотрелся. Невдалеке на землю садились десантные транспорты. Большие решетчатые конструкции с двигателями и пилотской кабиной несли под брюхом свежее пополнение в виде солдат и тяжелой техники. Они зависали над поверхностью, производили отстрел контейнеров и возвращались за новой порцией пушечного мяса на орбиту. Новоприбывшие выгружались и, получив задание, распределялись по флангам. Антарийцы решили закрепиться здесь, пока богомолы не подтянули дополнительные силы. Возможно, высадка происходила и в других местах, но шороху никто не докладывал об общем положении дел. Строились блиндажи и укрепленные пункты. Разворачивался полевой лагерь, со всех сторон опоясанный тройным кольцом траншей с огневыми точками. Ходячие танки, напоминающие куриц, патрулировали территорию, изредка постреливая по сторонам. Шорох посмотрел на экран. Из группы осталось живых 6, включая его. Череп, сапер, механик, гигант и умник. Десятник Гром куда-то запропал, и система не могла найти его в ближайшем радиусе. Человек проверил оружие. Снайперскую винтовку он потерял, пока летел по воздуху. На месте только остались дробовик без боеприпасов и нож. Шорох сменил батарею скафандра, чтобы компьютер перестал материться, определил направление на ближайшего соратника и, выбравшись из траншеи, пошлепал к нему. Гигант собрал всех оставшихся живых в кружок. Они заметили Шороха сразу же, как он очнулся, и ждали, когда тот подойдет. Человек сразу заметил лежащих рядком 5 десантников. Это были погибшие в самоубийственной высадке. Гигант махнул рукой, приглашая к беседе. Шорох присоединился к оставшимся. «Мы не могли найти твое тело. Всех разбросало довольно далеко, а тебя отнесло дальше всех. Так что...» Гигант развел сразу 4 руками. Шорох хотел почесать нос, но не смог этого сделать. «Что это за штука долбанула?» «Ударная бомба», — ответил умник. «Производит мощную ударную волну в радиусе 10 километров. Немногие выживают в ее эпицентре. Нам повезло, что мы оказались на краю». «А что, сразу они так не могли?» — удивленно спросил Шорох. «Да хрен поймешь, что там в их кошачьей башке», — прогудел гигант. «Устроили кровавый замес. А когда поняли, что теряют почти весь десант, то применили эту штуку». «Сволочи», — сказал механик. «А сейчас что нам делать? Командир-то мертв?» Шорох указал на ряд трупов. «Поступила новая вводная», — глухо сказал гигант. «Возвращаться в лагерь, получить боеприпасы и оружие вместо утерянного, после чего ждать распределения». «Во как», — крякнул умник. «Засунут в дыру еще хуже этой». «Так ты и так в заднице», — захохотал гигант. «От скафандра не избавишься, и от кошек не сбежишь, так что сиди на поводке и не жужжи». «Ладно», — примирительно поднял ладони Шорох. «Пойдемте в лагерь». Солдаты выстроились в цепочку и, двигаясь за гигантом, пошлепали в сторону вводимых командных и ретрансляционных центров. На орбите планеты Дахар завис флагман. Бой был жестоким, и силы вторжения антарийцев потеряли довольно много рейдеров и корветов, а истребители с перехватчиками можно было вообще не учитывать. Те гибли пачками. В контрольной рубке управления, кроме пилотов, штурманов и связистов, находился и лорд Мурк, командующий всей этой операцией. Он наблюдал за действиями экипажа, прикрыв глаза. Экраны рисовали графики и диаграммы. Штурманы прокладывали курс между крупных обломков станции. Связисты контролировали соединения между подразделениями. И самое главное – устойчивость дистанционного управления. Не хватало в этой суматохе лишь главного козыря. Тогда войска дружно рванут на сторону дахрийцев, и вторжение можно считать проваленным. Хотя он затеял эту очередную войну совсем не ради никчемных ресурсов далекой планетки, которая даже своих колоний не имела. Лорд преследовал собственные цели. И когда они реализуются, то он будет вправе делать то, что нужно ему самому, а не то, что велит императорский дом. От далеких грез и мечтаний отвлек голос одного из связистов. «Ваша пушистость, лорд Мурк, вас требует к себе на аудиенцию император». «Переадресуйте его вывод в мою каюту», — распорядился лорд и покинул рубку. Он быстро дошел до своей резиденции на борту корабля и, затворив дверь, а также включив средства от прослушивания, активировал экран, откуда на лорда смотрел седой кот. Между двух ушей пилоткой возлежала корона. Ритуальные полосы императора были тщательно выбриты, а вибрисы гневно топорщились. Взгляд императора не предвещал ничего хорошего. «Лорд Мурк ван Рурорк!» — воскликнул император. «Мне стало известно, что на борту флагмана находится моя дочь. Это безответственно с вашей стороны подвергать опасности особы императорского дома. Немедленно командируйте ее на Анторию. Я не позволю, чтобы с ней что-нибудь случилось». «Уже случилось, мой император». Лорд склонился в низком поклоне, чтобы скрыть улыбку. «Принцесса Лурма похитила перехватчик и ввязалась в атмосферный бой. Мы знаем место падения ее аппарата, и к ней уже спешит спасательная команда». «Что?» — возопил император, затем схватился рукой за сердце и отошел от экрана. Вместо него возник императорский адъютант и зашипел. «Если не найдете принцессу, можете не возвращаться. Ваша голова будет отлично смотреться на колу на фоне дворца». Экран погас. Лорд выпрямился и улыбнулся еще шире. «Отлично. Сейчас император не в состоянии правильно вести дела. Стоило вышибить из-под него кресло одним таким сообщением. А уж когда он узнает, что его единственная ненаглядная дочурка погибла в диких опасных джунглях далекой планеты, то сердце старого пердуна точно не выдержит. И он отправится на встречу с ней в загробном мире. И вот тогда...» Сердце лорда наполнилось такой радостью и предвкушением, что он весело вышел из каюты и направился в операторскую. Зайдя в зал, где сидели дистанционщики, которые при его появлении резво подскочили с мест, он направился к старшему оператору. «Какая из групп ближе всего к этому квадрату?» — спросил лорд, ткнув когтем в карту планеты на экране. Старший мигом сверился с данными. «Группа Десятника Грома, мой лорд. Только она понесла небольшие потери и сейчас направляется в лагерь Б для переформирования». «Отставить переформирование. Пусть получат боеприпасы и энергобатареи и выдвигаются в тот квадрат для поиска упавшего перехватчика». «Назначите нового Десятника». «Не надо. Тот, кто сейчас их ведет, пусть и будет старшим». Лорд покинул операторскую, и старший смены незамедлительно принялся выполнять указания, полученные от вышестоящего по званию. В лагере было многолюдно. Все ходили в одинаковых скафандрах, только десятники и координаторы отличались от светло-серой массы, вымазанной в грязи, своими чистенькими синими и фиолетовыми одеяниями. Таких, как выжившие десантники, было мало, в основном только что прибывшее пополнение, еще не обстрелянное. Они сидели в окопах или палатках и слушали своих командиров, которые гнали какую-то пургу насчет поощрений и выплат, если те будут себя хорошо вести. Шорох не стал прислушиваться к этой муте. Он с остальными пробирался между палаток к пункту выдачи оружия и боеприпасов. Внезапно идущий впереди гигант притормозил. Прислушался, наклонив голову, потом повернулся к остальным. «Мы получили новый приказ. Необходимо найти и сопроводить на базу сбитого над джунглями пилота. Боеприпасы и оружие по нашему выбору. И еще, я теперь главный». «Это как?» — спросил умник. «Не знаю, но меня назначили на должность десятника, и теперь я командую этой группой». «Какое-то странное задание», — сказал череп. «За одним пилотом отправляют всего шестерых. Интересно». «А что в этом интересного?» «А то, что антарийцы никогда не выручают собственных сбитых пилотов малыми силами», — ответил за черепа механик. «У них обязательно идет взвод танков при поддержке не менее двух рот пехоты и эскадрильи атмосферных истребителей. Пилот дожидается на месте, когда его спасут, а потом эта кавалькада возвращается вместе с ним на базу». «Чего-то сегодня они не жалели своих пилотов». «Потому что это похищенные, как мы», — пояснил череп. «Основная масса пилотов в их армии не наемники, а антарийцы. Они заботятся о том, чтобы каждый из их рас вернулся домой. Поэтому пользуются такими методами вербовки рекрутов. Понятно. Ладно, хватит разговоров. Получим боеприпасы и вытащим эту тощую кошачью задницу из передряги, в которую она попала. Нам же лучше. Еще и звание каждому присвоит. Посмотрите на него. Засмеялся механик. Стоило только ему получить десятника, как он уже готов служить антарийцам верой и правдой. А кто 5 минут назад материл все их командование? Гигант не стал вступать в перепалку, а просто развернулся и пошагал в сторону арсенала. Остальные потянулись за ним. Пункт выдачи боеприпасов располагался между 2 палатками красного цвета. Вообще планировка лагеря была цветовой. От малоразличимых оттенков до ярких, насыщенных, да еще и с узорами. Таким образом, антарийцы помечали свои рода войск, чтобы было удобно для противника, так как он знал, где какой полк стоит. Но это была дань традиции, пошедшая еще с тех времен, когда кошачьи вели средневековые войны на своей собственной планете. Так они запугивали друг друга, демонстрируя превосходство в силах. Вот только в межзвездных войнах этого их традиционного стиля никто не боялся. И пилоты атмосферных бомбардировщиков утюжили позиции тыловиков, танкистов и летчиков, артиллеристов и минометчиков, оставляя пехоту на закуску. Поэтому лагерь в первую очередь окружили кольцом из зенитов. Антарийцы усвоили полученный урок, но от цветовой гаммы не отступали. Красный цвет принадлежал службе снабжения и обмундирования. Коптером был такой же вольнонаемный, как и все остальные, только этот снял шлем, чтобы было видно его хитрые 4 глаза и губатый рот. По физиономии кладовщик походил на лягушку, да и дышал местным составом атмосферы довольно уверенно. Ему она не вредила. Гигант подошел к коптеру и положил свои 4 огромные ладони на стойку. Будь у него открыт шлем, он наверняка вперился бы в кладовщика своим ненавидящим глазом. Гигант был циклопом, хотя Шорох этого не знал. Он вообще не видел настоящего облика бойцов из группы и нисколько не переживал об этом. «Мне и моим бойцам необходимо получить оружие взамен утерянного и боеприпасы к нему», — пробасил гигант. Коптер сделался еще хитрее. «И шо? Старый Кува таки должен обеспечить вас всем необходимым, не имея особых распоряжений?» — спросил он со странным говором. «Однако вы, милейшие, немножко попутали пункты раздач. Я ни о чем таком не знаю. И отдавать обмундирование, принадлежащие нашим высокородным хозяевам. Да простят они старую лягушку. Не имею права». «Слышь, торгаш». Гигант наклонился поближе к коптеру. «Ты чё тут, еврея, себя корчишь?» «Вот тяна. Откуда они знают про евреев? Надо бы при случае расспросить поподробнее», — подумал Шорох. «Выкладывай давай пушки на стол, а то я живо твою губастую физиономию по столу размажу». «Фи, как некультурно с вашей стороны». Коптер скривил губы. «Где обходной лист утерянного оружия, подписанный вашим координатором?» «Чего?» — удивленно отпрянул от стойки гигант. «Обходной лист», — устало вздохнул коптер, так, словно к нему каждый приходил и вот так требовал выдать положенное ему оружие. «Ваш десятник должен был заполнить обходной лист, подписать его у координатора. Тот у непосредственного контролера, а тот передать через пост связи на орбиту вашему оператору. Только после этого вы должны принести его мне». Коптер гадко улыбнулся. «Да пошел ты нахер!» — заорал гигант. «К другому пункту пойдем». «Далеко не уйдете», — мирно и тихо проворковал коптер. «Старый Кува работает очень оперативно и уже развернул свою палатку снабжения, тогда как остальные еще только собираются это сделать. А у вас, я таки вижу, горит важная миссия, по выполнению которой вам светят неплохие бонусы». Хитрый кладовщик подмигнул сразу 2 правыми глазами. «Тебе-то какая разница?» «А то, что мы можем посильно помочь друг другу». «Это как же? Денег-то у нас нет». «А на что же тогда дается лизинг?» — удивленно спросил коптер. «Я выдаю вам оружие, долгосрочную аренду, а вы, по выполнению миссии, возвращаете его вместе с процентом бонуса, который вам за нее начислят». «Что за бонус?» — тихо спросил Шорох у черепа, как самого осведомленного в кошачьих делах. «Это вроде начисления очков. После 5-летней службы Очки переводятся в галактические кредиты в соотношении 1:5. Так что за отличную службу выбегает немаленькая сумма. Поэтому в кошачью армию нередко вступают добровольно. Вот только все средства, полученные таким образом, тратятся потом на лечение. Приходится таскаться в этом чертовом скафандре все время. Первый месяц еще терпимо. А потом наступает такая тоска, что хоть на стенку лезь. Понятно. Гигант тем временем торговался с лягушатником Юрием. Я сказал, 7 тебе хватит за глаза. 10 и точка. Вы что, не понимаете, что таким образом сами себя задерживаете? За дополнительные бонусы могу даже транспорт подогнать. Разведгравитатор на 4. Нас вообще-то 6. Тем более. Не все же ноги мозолить. Вы только скажите. И старый Кува все сделает за ваши бонусы. Ну что? Мы договорились на 15? Какие 15? Только что было 10. Ну так ведь добавился транспорт. А ножками вам, я так понимаю, далеко топать? Вот чертов жив. Возмутился гигант. Шорох взял на заметку и это слово. Ладно, согласен. А то и так время поджимает. А ты тут еще можешь долго мозги полоскать. Другое дело, господа. Подходите, выбирайте, спрашивайте. Коптер расплылся в улыбке. Бойцы по одному стали подходить к прилавку. Шорох стоял почти в середине очереди и оказался третьим. Он окинул взглядом хитрющую физиономию коптера, положил на стойку дробовик и сказал. Патронов к нему да побольше. 4 наступательные гранаты, 2 оглушающие, 2 мин с растяжками, пистолет и 4 обоймы к нему. Подумал было про снайперскую винтовку и отбросил эту мысль. В лесу она не пригодится. Ну и хватит пока. Наблюдая, как Кова выкладывает на стол требуемое, Шорох наклонился и тихо спросил. При чем тут евреи? На несколько секунд коптер замешкался, а потом ответил. Еврей — это не раса, это состояние души. Шорох кивнул, удовлетворившись ответом. Забрал причитающееся ему и освободил место следующему. Он понял одно — где-то во Вселенной нашлось место евреям. Не тем ортодоксам, которые ходят по земле и трясут пейсами, а тем, кто ведет торговые дела и умеет устроиться даже в глубокой заднице лучше всех, при этом умудряясь зарабатывать. Это надо иметь такой склад ума, повернутый на всевозможные торговые комбинации и склонность к накопительству. Шороха никогда не интересовали деньги. Возможно, потому что он был на полном государственном обеспечении и все время в разъездах. Так что ни квартиры, ни семьи, ни друзей у него не было. Только краткий полученный приказ и следующая цель. Задумываться о своей настоящей жизни он стал только здесь, когда выпутался из этой передряги на Харуме. И деньги зарабатывал на шахтере, пытаясь наскрести хоть какую-нибудь сумму на обратный билет домой. В станционных барах ходили слухи, что вайлинги иногда оказывают такие услуги по переброске желающих в зоны карантина. И естественно, удовольствие это не дешевое. Говорили, что многие пиратские кланы с ними связаны и пользуются их техникой для перемещения туда и обратно. Что ни говори, а в зонах удачное место для баз. Никакая галактическая безопасность не доберется. Шорох пытался навести контакты в нейтральных системах, где они останавливались, но все собеседники сразу сворачивали разговоры, стоило только заикнуться о карантинных перелетах. Поэтому он сосредоточился на накопительстве денежных знаков, никогда этого не делая и не зная, какие подводные камни ждут его даже в таком, казалось бы, насквозь прозрачном бизнесе под названием «старательство». И наверняка всем управляли евреи. Получив оружие, Шорох распределил его по слотам своего скафандра. Дробовик за спину, пистолет на бедренную кобуру, где его притянуло ремнями к ноге скафандра. Боеприпасы заняли свои места в специально выделенных для них подсумках в районе ремня. Собравшись, он только ждал команды, когда надо выдвигаться. Череп вывел между палаток разведывательный конвертоплан на антигравитационной тяге. Обещанный КУВА-аппарат был 4-местным, но бойцам удалось разместиться. Как сказал Шорох, «Тесноте да не в обиде». Сидящим позади на второй скамейке было не очень комфортно. Да и садить гиганта сзади никто из них не хотел. Очень он был здоровый да большой. Поэтому черепа посадили за руль, как самого опытного в управлении антарийской техникой. А гигант сел слева от него, создав серьезный крен транспортного средства. Остальные кое-как разместились во втором ряду. Конвертоплан, гудя гравитонным приводом и вращая лопастями винтов, толкающими судно, еле-еле набрал положенную в 3 метра высоту и величаво поплыл над стройными рядами разноцветных палаток, взяв курс на ближайшую к месту падения опушку. Все равно транспорт придется бросить и дальше перемещаться пешком. Долетели довольно быстро. Несмотря на превышающую критическую загруженность, аппарат тянул довольно бодро и сумел даже мягко приземлиться, хотя Шорох всю дорогу переживал, что они шлепнутся посреди равнины. Вокруг была перепаханная взрывами земля, следы драпающих войск дохрийцев и надоевший до чертиков дождь, который превратился, нет, не в ливень, а во все проникающую морось, которая, казалось, поселилась навечно в скафандре. Окружающая температура воздуха повысилась до 298. И если бы не внутренняя терморегуляция, которая мало-мало осушала вспотевший организм, то солдатам пришлось бы худо. Высадились на кромке леса почти под вечер. Местное светило быстро закатилось за горизонт и пришлось активировать приборы ночного видения. Зеленая растительность, подсвеченная зелеными же оттенками прибора, превратилась в ядовито-зеленую колыхающуюся массу. Шорох убавил контраст и стало чуть лучше, но все равно ничего хорошего. Взяв дробовик в руки, он шагнул за гигантом в буйную поросль. Пока датчики движения выдавали только бойцов отряда. Нечто более крупное, попробовав приблизиться, было бы сразу замечено ими, и компьютер тотчас поднял бы тревогу. А так, визуально разглядеть в зеленой каше кого-нибудь было просто нереально. Днем еще может быть, но вот ночью... Пробирались через джунгли медленно, стараясь не шуметь. Но это не получалось. Гиганту приходилось ножом то и дело прорубать дорогу. Он смотрел, куда ставить ногу, потому что уже наступил на нечто, напоминающее змею. И если бы не Шорох, который среагировал на движение и выпалил из дробовика, чудом не задев ногу гиганта, то лежать бы новоиспеченному десятнику с прокушенной тварью ногой. Змее разнесло голову выстрелом, заодно переполошив всю лесную округу. Сразу же загомонили спящие птицы. Засвистели и заулюлюкали прячущиеся в джунглях звери, и группе пришлось спешно уносить ноги. Тут и случилась неприятность. Гигант несся вперед, не разбирая дороги, и Шорох практически дышал ему в спину, едва поспевая, как предводитель внезапно исчез, а потом и сам человек полетел вниз, скользя на заднице. Он плюхнулся в отвратительную вязкую жижу, где уже сидел гигант. Было неглубоко, но человек нырнул туда с головой, потому что идущий за ним сапер приземлился прямо на плечи. Шорох раскинул руки, не выпуская дробовик, и попробовал проплыть немного вперед, уступая место следующему. Но сапер был довольно тяжелый, да и сел так удачно, прямо на плечи снайперу. Поэтому, когда Шорох выплыл, то сапер искупался полностью. Да еще его притопил скатившийся за ним умник. Несколько минут отряд беспомощно барахтался в засасывающей жиже болота, матерясь сквозь зубы. Казалось, что скафандр намок, хотя должен был быть совершенно непроницаемым. Было такое ощущение, что зеленая субстанция топи проникает прямо внутрь обмундирования, впитываясь сквозь поры и волокна. Гигант начал загребать всеми руками, стараясь дотянуться до берега, где росли крепкие ветви деревьев, склонившиеся над небольшим болотным озерцом. Наконец ему удалось зацепиться, и он постепенно вытащил всех остальных, державшихся за руки. Все капитально выкупались и вымокли. Непонятно как, но вода впиталась прямо в скафандр и теперь весело булькала в подошвах. «Это потому, — заявил умник, — что молекулы данной жидкости намного меньше молекул нитей наших скафандров. Вот она и диффундировала прямо в штаны». «А я не могу диффундировать из скафандра наружу, чтобы не ходить мокрым?» — спросил зло гигант. «Наверняка нет, — ответил умник, пожимая плечами. «Что такое?» Неожиданно в пустоту спросил механик и затряс головой. Все сразу схватились за оружие и насторожились. Но тот сделал знак, что все в порядке. «Мой компьютер не может связаться с базой», — пояснил свое удивление механик. «Такое ощущение, что нас здесь бросили на произвол судьбы. И ретранслятор находится в паре парсек от этой системы». Шорох тоже обратил внимание на мигающим красным кружок в правом верхнем углу экрана с перечеркнутой волнистой линией. Он автоматически постучал по шлему. Этот жест не укрылся от внимательного механика. «У тебя тоже?» — спросил он. «Похоже на то», — согласился Шорох. «Красный кружок мигает». «И у меня». «И у меня». Загласили сразу все. «Ну и хрен с ним», — положил конец разговорам гигант. Главное, чтобы скафандр не вышел из строя. А то мы тут дуба врежем за несколько секунд. Проверьте бортовые системы». Шорох запустил тест. Система пошуршала немного и выдала ответ. Все в порядке, кроме связи. Удостоверившись, что его бойцам не грозит смерть от отравления окружающей средой, гигант махнул рукой, и все продолжили движение навстречу упавшему пилоту, который наверняка сидел в своей разбившейся скорлупке ни жив, ни мертв, забившись в самый безопасный угол. К утру вышли к месту падения аппарата. Скафандр подкармливал бойцов, не спавших уже более земных суток, стимуляторами. Группа взяла истребитель в кольцо, и гигант, держа на мушке продырявленный колпак, подобрался ближе. Он заглянул в кабину и не увидел пилота. Потоптался на месте, пытаясь разглядеть следы и посмотреть, куда ушуршал прыткий летчик. Однако все оказалось гораздо проще. Шорох заметил движение наверху и вскинул было дробовик, нацелившись на миниатюрную фигурку, одетую в обтягивающий черный комбинезон, и шлем с зеркальным забралом. Позади комбинезона в специальном отделе метался из стороны в сторону хвостик. «Не стрелять!» — скомандовал он по привычке, предупреждая возможные негативные действия. «Эй, я тут десятник!» — возмутился было гигант, но череп только махнул рукой. «Мол, погоди, сейчас разберемся, что за фрукт, а потом будешь командовать». Фигурка переместилась по ветке чуть вправо. «Стой, где стоишь!» — приказал Шорох. «Ты кто?» «Ты забываешься, чернь!» — прошипела фигурка. «Это я должна спрашивать, кто вы и что здесь делаете? Почему за мной не прислали персональный корвет генерала Мурка? А отправили шестерых, вымазанных в какой-то местной грязи недостойных?» «Ну ты потише!» — сказал гигант. «Не такие мы уж и недостойные. Я все-таки десятник». «Крупный червь среди мелких!» — фыркнула фигурка. «Дали яблоко побольше, так он и рад. И что, я должна идти вместе с вами ногами по этой грязи?» «Ну, если не хочешь, то мы можем вернуться и без тебя», — проворчал механик. «Скажем, не нашли никакого пилота». «Во-первых, требую от вас обращаться ко мне только, ваше высочество. А во-вторых, оставьте этот самодовольный тон. Извольте быть немного вежливыми». «Во как!» — крякнул череп и зашептал остальным по внутренней связи. «Похоже, это сама принцесса Лоурма, наследная дочь императора». «И какого хрена она делает в такой глуши?» — спросил гигант. «У них там какая-то традиция насчет того, что последующий правитель должен доказать народу свою храбрость. Типа как он за него радеет и пройдет огонь, воды и медные трубы. Вот видно, как ее приперло. Папаша-то пердун старый, уже одной лапой в могиле, а наследника нет. А кошка не может наследовать трон, только самец этого достоин. Исключение делается только в одном случае, когда она публично отрекается от продолжения рода и совершает героический поступок, достойный мужчины, выходит замуж и в дальнейшем правит ветвь мужа. Короче, какая-то заумная дворцовая хрень». «Ты-то откуда так много про них знаешь?» Череп помедлил с ответом. «Я из расы волкенов, давних и древних врагов кошек». «А про дохрийцев ты откуда так много знаешь?» — спросил Шорох. «С ними у нас торговые отношения». «Ну а с кошками, значит, вражда? Этим объясняется твоя осведомленность в том, кто перед нами». Череп помолчал немного, потом глухо заговорил. «Я учился в Институте межпланетных связей. Его курирует наша безопасность. Поэтому я на зубок знаю все известные расы галактики. Их отношения друг с другом, слабые и сильные стороны, технологические прорывы и откаты. В общем, все, что касается определенной расы. Кроме зон карантина». Череп повернул голову в сторону Шороха. «Этот объект не поддается нашему изучению». «Скелетик, значит?» — сказал удовлетворенно гигант. «Вот почему тебе такой позывной дали». «Да, я Волкен», — гордо выкрикнул череп и попытался было выпятить грудь, да ее у него не было. «Не горжусь этим. А не какой-то одноглазый верзила, только что вылезший из пещеры». «Да я тебя...» Гигант замахнулся правым верхним кулаком, намереваясь печатать черепа в землю. «Ладно, проехали», — громко крикнул Шорох. «С принцессой-то что нам делать?» Гигант посмотрел на стоящую на ветке фигурку. «Ладно, спускайтесь, ваше высочество. Так и быть. Поедете на моих широких плечах». «Годится», — Неожиданно для всех согласилась принцесса и ловко соскользнула вниз, сделав сальто в воздухе и приземлившись точно на обе ноги в полуприседе. «Эффектно, но неэффективно», — буркнул Шорох, наблюдая за кульбитами. Принцесса оказалась окруженная шестерыми бойцами. На орбите маячил флагман, а в операторской болтался лорд, он же генерал Мурк. Наблюдая через экраны за продвижением группы, он изнывал от нетерпения. Когда же эти недотёпы отыщут эту сучку Лурму? Большого труда стоило убедить ее отца отправить ее в этот никому не нужный поход. Только лишь за тем, чтобы прихлопнуть вдали от дома чужими руками и, возвратившись с победой и совершив публичную казнь на площади, взойти на трон империи. Ведь он, лорд Мурк, приходился троюродным племянником императору и никак не мог стать претендентом. А чтобы им стать, то ему пришлось потрудиться, устраняя конкурентов. Все должно было выглядеть естественно. Подстроить аварию истребителя не получилось. Сучка выжила. А поредевшую группу недостойных он отправил, чтобы их руками расстрелять взорвавшуюся принцессу. И вот сейчас, когда ему сообщили, что объект найден, он мигом подбежал к экрану. Оператор застыл в ложе, испытывая трепет перед раздувающим ноздри лордом. Тот всматривался в экран, изображение на котором выдавала камера бойца под позывным «Шорох». Соблазн выстрелить его руками был непреодолим, но генерал успокоил себя. Как только она окажется на земле и в круге бойцов, вот тогда наступит расплата. Промахнуться в преддверии победы не хотелось. Вот она спрыгнула на землю, и бойцы окружили принцессу. Лорд почувствовал приближение своего триумфа. «Огонь!» — отдал он команду оператору. Тот молча повиновался, нажав на кнопку, но ничего не произошло. Бойцы как стояли, так и остались стоять. Потом самый высокий и большой подошел к принцессе и возгромоздил ее себе на плечи. Генерал онемел. «Огонь! Огонь! Огонь!» Заорал он на всю операторскую. Бедный оператор, обливаясь потом, давил силой на кнопку, но команда не проходила. «Да что такое?» — подумал лорд. «Как же этой сучке везет! Ее прямо боги хранят! Но я все равно добьюсь своего!» Лорд одернул полы своего плаща и громко скомандовал. «Разберитесь со связью и доложите мне лично. А пока отправьте две ближайшие роты для их зачистки. Немедленно!» Последнее слово он особенно выделил. Оператор кивнул и тяжело сглотнул. Он не хотел разозлить лорда, который и так в последнее время был не в духе. Зачем ему понадобилось уничтожать этого пилота, оператор не понимал, да и не хотел разбираться в причинах. Он боялся за свою собственную шкуру, и остальное его не касалось. Так же, как и всех других операторов в этом зале. Теперь предстояло разобраться, почему не сработала дистанционка, и костюмы не выполнили команду. Но это уже головная боль техников. Его функции сводились к наблюдению и управлению, а отнюдь не в корректировке и проверке систем связи. Может быть, при установке какие-то частоты скафандров оказались сбиты, и сигнал не прошел. Оператор не хотел этого знать. Он осуществлял наблюдение до тех пор, пока сигнал шестерых бойцов неожиданно не пропал. Совсем. Вот теперь стоило беспокоиться. Если дохрицы смогли создать аппаратуру, позволяющую глушить сигнал, то конец завоевательным войнам. Выкинув подобное средство противодействия на рынок, они заработают кучу кредитов, и кошачьей экспансии придет конец. Оператор серьезно забеспокоился, вызвав технический отдел и изложив ему суть проблемы. Он отправил в последний квадрат, где находились объекты, две роты. Те откорректировали курс и двинулись на зачистку. Наблюдая за ними и попутно тестируя их системы, оператор убедился, что все работает нормально. Почему же пропала сначала связь с этой шестеркой, а потом пропали они сами? Непонятно. А о непонятном необходимо доложить начальству. Вот только беспокоить лорда по такому пустяку никак не хотелось. Ну вот никак.